«Я буду объяснять», — сказал Максвелл. «Без конца объяснять. Где бы я ни оказался, но найдутся же люди, которые захотят узнать, что произошло. А может быть, даже будет проведено официальное расследование? Я искренне надеюсь, что обойдется без этого, но правило есть правило». «Мне очень жаль», — сказала Кэрол. «И все-таки я рада. Как удачно, что вас было двое». «Если транспортники сумеют разобраться в этой механике, — заметил Максвелл, — они откроют для себя золотую жилу. Все мы будем хранить где-нибудь свою копию на черный день». «Это ничего не даст, — возразила Кэрол, — то есть для каждого данного индивида. Тот, другой Питер, Максвелл, был самостоятельной личностью и...» «Нет, я запуталась. Час слишком поздний, чтобы разбираться в подобных сложностях. Но я убеждена, что ваша идея неосуществима». «Да», — согласился Максвелл, — «пожалуй, так. Это была глупая мысль». «А вечер был очень приятный», — сказала Кэрол. «Спасибо. Я получила большое удовольствие». «А Сильвестр получил большой бифштекс». «Да, конечно. Он вас не забудет. Он любит тех, кто угощает его бифштексами. Удивительные обжоры». «Я хотел вас спросить вот о чем», — сказал Максвелл. «Вы нам не сказали, кто предложил купить артефакт?» «Не знаю. Мне известно только, что такое предложение было сделано. И, насколько я поняла, условия достаточно выгодные, чтобы серьезно заинтересовать Институт времени. Я случайно услышала отрывок разговора, не предназначавшегося для моих ушей». «От этого что-нибудь зависит?» «Возможно», — сказал Максвелл. «Я теперь вспоминаю, что одно имя упоминалось, но не покупателя, как мне кажется, просто кого-то, кто имеет к этому отношение. Я только сейчас вспомнила, кто-то по фамилии Черчилль. Это вам что-нибудь говорит?»